Доброе утро, дорогие телезрители. Сердечно поздравляю вас с грядущим праздником Рождества Христова. Событие огромное. И замечательно, что это событие народ отмечает в виде праздника, торжества. Так повелось с глубокой древности. Сравнительно недавно, уже в Новой России, этот церковный праздник стал также праздником и государственным. И это, конечно, способствовало тому, что все больше и больше людей вовлекается в это празднование. Праздник занимает заметное место в культурной жизни нашей страны. Ему посвящаются различные концерты, елки, выступления. Как и в других странах мира, и у нас Рождество связано с приобретением покупок, подарков, с семейными торжествами, с застольями. Все это создает совершенно особую атмосферу, эмоционально приподнятую атмосферу, которая благотворно влияет на человека. Но за всем этим, я бы сказал, таким светским, внешним торжеством, ни в коем случае нельзя забывать о содержании праздника. Если Рождество превратится лишь только в коммерческое событие, как это произошло во многих странах мира, то мы потеряем этот праздник. Праздник Рождества имеет значение только в связи с воспоминанием о событии, которое лежит в основе этого праздника. Если мы мыслью возвращаемся к родившемуся в Вифлееме Спасителю, если пытаемся ответить на вопрос, а что все это, что произошло в Вифлееме, означает для меня лично, для моей семьи, для моей страны, для рода человеческого, если мы соединяем то далекое прошлое в нашем сознании с современностью, если в том далеком прошлом черпаем силы для понимания происходящего сегодня с человеком, если обретаем дополнительные силы к тому, чтобы совершать дела правды, вот тогда этот праздник поистине имеет огромное духовное значение, каковое он и должен иметь. Ведь ради этого праздник и был установлен, чтобы возвращать сознание и память людей к событию Рождества Христова. Апостол Павел говорит о рождении Спасителя следующее. «Велие благочестие тайна. Бог явился во плоти». Великая тайна благочестия. Бог воплотился. Бог стал человеком. Вот это, наверное, самое главное, что нужно уразуметь, вдумываясь в события Рождества. В Вифлееме родился не пророк, в Вифлееме родился не герой, не великий исторический персонаж, как сегодня многие пытаются представить личность Спасителя. В Вифлееме Бог стал человеком, вошел в человеческую историю, чтобы разделить с людьми их жизнь. Чтобы эта наша обычная человеческая жизнь стала божественным достоянием. И через это соединить человека с самим собой. Трудно даже представить, что все это означает. Если взять древнюю историю, то Бог представлялся людям по-разному. Для одних – могущественным творцом, для других – грозным судьей, громовержцем. А вот через Вифлеемскую пещеру нам был дан иной образ Бога. Бога-человека. Бога, соединившегося с нашей человеческой жизнью и с нашей судьбой. Господь воплощается и соединяет себя не с царем, не с великим деятелем историческим, а с простым человеком. Он становится плотником. Он живет как бы на самой нижней ступеньке социальной жизни. Нет никаких внешних сил, которые бы поддерживали его миссию. Ни денег, ни власти, ни почета, ничего нет. Он на самом низу общественной жизни. Он беден. Он безвластен. И из этой своей человеческой слабости он являет миру великую силу слова. Бог приносит нам во Христе слово своей божественной правды. Правды о чем? Во-первых, правды о самом себе, о мире, который нас окружает, и, наконец, о человеке. Что же это такая за правда о человеке, которую приносит Спаситель? Чем она отличается от других учений, от других истин, многократно провозглашенных различными философами и учителями? Она отличается тем, что в ней ключ к тайне человеческой жизни. Именно в этих Божьих словах правды о человеке содержится самое главное. Недаром апостол, говоря о Слове Божьем, уподобляет его обоюдоострому мечу. Слово Божие, как обоюдоострый меч, разделяет все существо человека. Разделяет человека. Что же это за разделение, которое приносит Слово Божие? Это очень важное разделение, которое отделяет истину от лжи, добро от зла. Все беды наши происходят от того, что добро и правда смешаны с ложью и со злом. Каждый хирург знает, что для того, чтобы удалить опухоль, важно, чтобы она была локализована. Если опухоль прорастает метастазами, ее уже невозможно удалить. Она заражает весь организм, и человек погибает. А если опухоль локализована, то удалить ее просто. И такая операция не влечет за собой опасных последствий для человеческой жизни. Вот этот образ помогает нам понять, что приносит человеку Слово Божие. Оно, это Слово, локализует зло, потому что оно вооружает людей критерием для определения добра и зла, правды и лжи. Если мы обладаем этой способностью отличать добро от зла, а правду от лжи, то одной этой способностью мы зло в себе не уничтожаем. Для этого нужны дополнительные силы. Но мы это зло локализуем. Мы точно знаем, где оно и в чем оно. И это знание открывает нам возможность бороться со злом и с неправдой. И в личной своей жизни, в глубине своей духовной жизни, но ведь не только, в том числе и в жизни общественной, в истории. Слово Божие, принесенное Спасителем, обладает силой судить людей. Вот это и есть мерило правды. Вот это и есть критерий истины. Опираясь на Слово Божие, мы можем самим себе выносить суд. Но кроме того, мы можем иметь трезвый взгляд на все то, что нас окружает. В Слове Божьем находим и другие замечательные слова, которые предполагают некую целостность личности и любой другой общности людей для того, чтобы спастись, сохранить себя. Замечательные есть слова в Священном Писании: «Не устоит тот дом, который разделится сам в себе, не устоит то царство, которое разделится само в себе». А как же Слово Божие, принесенное Спасителем в мир, которое разделяет человека? Вроде как и противоречие, а на самом деле никакого противоречия нет. Потому что если зло локализуется, то это такое же целительное разделение, как отделение опухоли от здоровой ткани человеческого организма. Если локализуем зло, если точно знаем, что то или иное слово, то или иное действие, та или иная мысль является злом, то мы стоим на пути к тому, чтобы победить это зло. И через это обрести внутреннюю целостность. Правда Божья о человеке заключается в том, что человек счастлив тогда, когда он сохраняет свою внутреннюю целостность. На языке церкви этот дар называется целомудрием. В этом слове главная правда о человеке. Все остальное вторично. Первично вот это слово и это понятие. Целостность человеческой личности. Она и достигается путем отделения добра от зла. Когда добро начинает вытеснять это локализованное зло, выталкивать его на периферию жизни, тогда личность становится целостной и сильной. И никогда не рухнет эта личность. Какие бы испытания ни выпали на долю человека, он сохранит самого себя, если он внутри не разделен, если метастазы зла не проросли здоровую ткань его духовной природы. Но то же самое справедливо и в отношении семей. Не устоит тот дом, который разделится в самом себе. То же самое справедливо и в отношении общества человеческого. И государства не устоит то царство, которое разделится в самом себе. Целостность, целомудрие личности и общества является залогом его силы и залогом его жизнеспособности. Вот эту правду о человеке и о человеческой жизни и принес в мир Спаситель, родившийся в Вифлееме. Я от всего сердца поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова. Вчитывайтесь в слова, которые Господь передал всем нам. Постарайтесь этими словами, как неким мерилом правды, взвешивать все то, что приходит в наше сознание извне, дабы иметь способность и возможность отделять добро от зла, а правду от лжи. Дай Бог нам иметь эту способность и применять ее к своей личной жизни и к жизни нашего общества, дабы инородная наша жизнь очищалась от зла и укреплялась в добре. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новой встречи.